Глава 17. Аудиенция. С кое-как вытертым лицом и приглаженными волосами я появился в центральной ложе. Собственно, это была не ложа, а лоджия. Тенистая веранда с накрытым столом и широченным окном, открывающим глазу все скаковое поле. Мой спутник благоразумно остался за дверью, а я вошел и растерялся под обращенными на меня любопытными взглядами. За столом сидело несколько человек, кто в штатском, кто в опереточных галунных мундирах. Судя по обилию золотых нашивок и аксельбантов, высшие полицейские чины. Но хозяин был в кремовом штатском костюме и голубой рубашке, без галстука. Я сразу догадался, кто это. По какой-то неуловимой властности, сознанию собственного могущества, которое легко было прочитать в глазах и в непринужденной позе хозяина. Я вспомнил описанного Мартином щекастого сержанта в городе Оборотней. Нет, описание не подходило. Или это был другой человек, или новая среда и новая роль коренным образом его изменили. Я бы сравнил его с Черчиллем, только что справившим свое сорокалетие. Широкое пухлое лицо, розовые щеки, сигара в зубах, первые признаки тучности во всем облике и властность, наполнявшая даже воздух, которым дышали все в присутствии этого человека. Пауза была долгой. Я молча стоял, не решаясь ее нарушить. И я слишком устал, чтобы чем-то интересоваться. Бойл или не Бойл, пусть разевает рот первым. «Чья лошадь?» — наконец спросил он, не вынимая сигары изо рта. «Хони Бирнса», — сказал я. «Я спрашиваю не о тренере». Я недоуменно пожал плечами. «Простите, в таком случае не знаю». «Выясни», — обратился он к галунщику, сидевшему рядом. «Я бы купил ее». Потом вынул сигару, бережно, не стряхивая пепла, положил ее на подставку пепельницы и полувопросительно, полуутвердительно произнес: «Жорж Ано, француз?» «Отец француз, мать из американского сектора». Он кивнул в знак того, что поверил, только поморщился. «Акцент остался». «Я говорю с акцентом на обоих языках», — виноват признался я, продолжая играть. «Приза не получишь. Скачки любительские», — продолжал он, пропустив мою реплику. «Но можно наградить и по-другому». «Что бы тебе хотелось? Денег? Должность? Я мог бы перевести тебя в большую газету». Он уже знал все о моей профессии в этом мире. «Тем лучше. Пойдем, как говорится, ва-банк». «Я бы хотел поступить в полицию», — решительно произнес я. Бомба, не бомба, но маленькая бомбочка разорвалась за столом. «Вероятно, так посмотрели бы на меня, если бы я попросил птичьего молока». Только Корсон Бойл не удивился. «А почему, мальчик, тебе приглянулась полиция?» — спросил он с хитрой смешечкой. На мальчика я не обиделся. Карта шла в руки. «Потому что простой патрульный стоит дороже любого служащего». «А если у служащего текущий счет в банке. Мундир патрульного стоит чековой книжки. Корсон Бойл засмеялся, но без насмешки, а дружелюбно и поощрительно. «Значит, мундир патрульного», — повторил он. «Не совсем», — расхрабрился я. «С аксельбантами». «Аксельбанты носили только протполицейские». «Ого», — сказал Бойл. «Мое ведомство. Чем же оно лучше другого?» «Выше другого». «Чем?» «Правом распоряжаться жизнью любого прохожего». «А ты честолюбив, мальчик», — заметил Бойл. «Впрочем, честолюбие для патрульного не порок, скорее достоинство». «Значит, можно рассчитывать на вашу поддержку?» «Или я поторопился, или сделал неверный ход, только он ответил не так, как мне бы хотелось». «К сожалению, даже моя поддержка еще не лицензия на мундир с аксельбантами. В полицию принимают только сдавших экзамен, а экзамен нелегкий, даже для победителей гандикапов». «Я не боюсь». «Тебя уведомят», — сказал он, уже отвернувшись к окну, в котором промелькнула пестрая группа всадников. Начался новый заезд. Я понял, что моя миссия окончена, неловко повернулся и молча ушел, злой и растерянный. Честно говоря, непредусмотренный экзамен меня пугал. Один неосторожный ответ, и вся затея сопротивления становится под угрозу. И не только затея. Люди. Хони Бирнс, Маго, Фляж, да и вообще, мало ли что уготовано мне в этой полицейской клаке. Вдруг они заставят меня стрелять в человека, может быть, так они проверяют меткость, глаза или крепость нервов, или какую-нибудь палаческую жилку. На лбу у меня выступили капельки пота, хотя на улице было совсем не жарко. Хорошо, что в раздевалке не было Хони Бирнса, и я мог ускользнуть незаметно, рассказывать о подробностях своего визита в ложу полицейского мецената мне совсем не хотелось. По возвращении я никого не нашел в нашей казарме и, не задерживаясь, побрел в ателье с тайной надеждой поймать Фляша, но застал одну Маго. Планы Джеймса о пятерке и руководстве, с которыми он пошел с нами в Маки, были кем-то исправлены. С первой встречи в ателье нашей руководительницей стала Маго. Лишь Зернова, вероятно, из-за его работы у мэра города, связали с кем-то другим, спрашивать о котором не полагалось. Потом со мною начал встречаться Фляж, должно быть, в связи с новым моим заданием, но Маго по-прежнему была нашим общим Вергилием, с готовностью проводившим каждого по кругам здешнего ада. А поскольку передо мной открывался еще один круг лучшего собеседника, чем Маго, незачем было искать.